Глава 9. В расположенном на 12-м этаже высотного здания в центре Пехлеви кабинете Суймини мерно гудел кондиционер, создавая приятную прохладу. Огромные окна оставались по-прежнему закрытыми жалюзи и тщательно зашторенными. Впускать слишком много солнечного света в свои жилища вообще не в правилах жителей Ирана, тем более теперь, когда на улице в конце сентября по-прежнему, условно, в середине июля буйствует жара. Двое мужчин, сидя в покойных глубоких креслах, беседовали между собой неторопливо и обстоятельно. «Есть новости касательно курда, вы помните? Американского курда, его имя Шамсиддин Халиф». Исмаил с опаской посматривал на бесстрастное, желтое, словно старая пергаментная бумага, изрытое морщинами лицо Сумейни, окаймленное жиденькой белой бородкой. Однако тот сидел с невозмутимейшим видом и никак не выказывал, что вообще слышал обращенные к нему слова своего помощника. «Боюсь, что это плохие новости», – осторожно закончил Исмаил. «Говори». Лицо Сумейни оставалось бесстрастным. Его взгляд был устремлен в одну точку, куда-то мимо присутствующего в комнате Исмаила. Взгляд фанатика, способного на любые человеческие жертвы, ради овладевшей его умом отвлеченной идеей. «Вчера утром получен сигнал от сторожевого судна Стражи Исламской Революции. Было сообщено о задержании некоего катера, похожего на катер Шамсиддина». «Похожего? Что значит похожего?» Пламенеющий взгляд Сумини теперь был устремлен прямо на Исмаила. «Они что же, толком его не рассмотрели? Они его упустили?» Исмаил сильно смешался под этим прямым, жгучим взглядом старика, залепетал поспешно. «Как мне объяснили в службе береговой охраны, сигнал от нашего сторожевого катера вскоре пропал, и больше на связь они не выходили». «Почему?» «Этого никто не знает». «Не знает?» Сумени резко выпрямился в кресле. «А сам сторожевой пограничный катер? Куда он делся?» «Сам катер также никто больше не видел», стараясь не глядеть в сверкающие гневом глаза старика, отвечал Исмаил. «В Пехлеви он не вернулся». Сумейни нахмурился. В задумчивости стал бережно, ласково поглаживать тощую седую бородку. Исмаил продолжал. «С нашего катера перед самым его исчезновением получены две радиограммы довольно странного содержания. В первой из них говорится, что они запеленговали выход в эфир и вызов на связь с какого-то подозрительного передатчика. Он находился где-то в море, и наши люди сообщили, что идут с ним разбираться. Потом, минут через 40, они снова вышли на связь и доложили, что на их судно совершено нападение. В эфире и в самом деле слышались выстрелы и взрывы. Их попросили сообщить, кто напал, но тут связь внезапно оборвалась на полуслове. В штабе береговой охраны пытались снова связаться с ними, но ничего не получилось. Никто со сторожевика больше не отозвался». Сумени поднял голову. Лицо его было мрачно, брови сурово сдвинуты, так, что на лбу образовались грозные складки. «Катер искали?» – спросил он, однако внешне спокойно. «В этот квадрат выслали вертолет», – поспешно сообщил Исмаил. «Он обнаружил масляное пятно на поверхности моря и несколько трупов». «А сторожевик?» «В береговой охране сочли, что сторожевик затонул, и все на нем погибли». Сумейни нахмурился, опустил голову. Исмаил почувствовал себя заметно увереннее после того, как его перестал жечь взгляд старого фанатика. «Где американский курд?» Снова поднимая голову и устремляя свой взгляд на Исмаила, спросил Сумейни. «Куда он делся?» «Шамсиддин Халиф вышел из Пехлеви на своем катере за несколько часов до сигнала с нашего исчезнувшего сторожевика. С тех пор его никто больше не видел. В Пехлеви он не возвращался, рация его не отвечает». Устремленные на Исмаила широко раскрытые глаза Сумени стали пламенеть с такой силой, что тот почувствовал, как у него начинают дрожать колени. «Почему не искали?» Тихо, но со зловещей отчетливостью проговорил Аятолла. «Почему в тот квадрат не послали погоню? Почему не обыскали другие квадраты?» «Моряки говорят, не можем, штормовое предупреждение». «Я же предупреждал», – медленно заговорил не поднимая головы Сумини. «Я же знал, что так получится. Надо было быть слепым безумцем, чтобы довериться такому человеку». Исмаилу хотелось возразить, что Шамсиддину никто ничем особенным не доверялся. Просто его никто не воспринимал всерьез, учитывая его комплекцию и характер правоверного мусульманина. Все, и сам он, Исмаил, думали, что Шамсиддин – обычный сумасшедший профессор, интересующийся только своими рыбами, или их нерестом, или черт знает там чем. Что этого профессора можно немножко поприжать, выдавить из него кое-какие денежки, которые тот с радостью заплатит, лишь бы только его оставили в покое. Но давить на Шамсиддина следовало в меру, потому что за ним, в конце концов, стояла Америка, ссориться с которой никто не хотел. «Какая-то странная история», – осторожно вставил свое слово Исмаил. «Если это Курт потопил сторожевой катер, как же ему удалось? Оружия на борту не было, наши пограничники его проверяли». «А ты проверял, что он ихтиолог?» – мстительно воскликнула Итала. «Профессор Бостонского университета!» «Ну, так мне сообщили!» «Где?» – воскликнул Сумини. «Где тебе сообщили? В Америке! В Бостоне! И ты развесил уши! Им поверил!» «Этого Курда надо отыскать», – велел Сумини. «Такой приказ я уже отдал», – отвечал Исмаил. «Но на Каспии шторм». С высоты 12-го этажа, на котором располагался кабинет Сумини, порт и вся Пехлевийская бухта были видны, как на ладони. Внутри бухты, защищенной от ветра и волн, сложенным из камней молом, волнение было небольшим. Однако, не потерявший с годами остроты зрения Сумини, видел, когда же от этой непрерывно катящейся небольшой волны, стоящие у причальной стенки суда, раскачиваются вверх и вниз, и то и дело грозят порвать крепящие их бетонному дебаркадеру тонкие швартовы. Вдали же, в открытом море, ровными рядами шли высокие волны, их макушки украшали белые гребни пены. «На Каспии шторм», — повторил, и какие-то мягкие теплые интонации появились в тоне его голоса. «Но если так, ты говоришь, этот Курт-ихтиолог вышел в море на небольшом катере?» «Конечно!» – воскликнул Исмаил, чувствуя перемену в настроении старика. «И если он вовремя не укрылся в какую-нибудь бухту, то ему теперь придется плохо. Такое суденышко не сможет противостоять шторму, его непременно потопит». «Ты уверен?» «В службе береговой охраны меня убедили. Сказали, что в такой шторм этому типу конец вместе с его катером». Сумини улыбнулся и погладил бородку, глядя на волны, украшенные гребнями белой морской пены. «Впрочем, скажи стражам наших берегов, пусть тщательно контролируют эфир. Если этот сумасшедший Курт-ихтиолог каким-то образом уцелеет, мы должны об этом узнать».